40. Наполеон покажет нам, где раки зимуют. Годой был вовсе не дурак. Как я уже говорил, он у нас оказался смышленым и с огоньком. Вот только одна беда. Дело, которое он себе отхватил, усердно сминая простыни королевской постели, то есть управление Испанией, оказалось той еще задачкой. Сами пораскиньте мозгами. Королева — интриганка, король — недалекий добряк, окаменелый католицизм, некультурное и непрезентабельное дворянство, ужасающие эксцессы в виде увлечения гильотиной в ходе французской революции и неграмотный народ, этакий тюфяк с гораздо большей склонностью к бою быков, оперетками в исполнении местных щеголей и куплетами в стиле «спаси и сохрани». Да, мы и сейчас такие, чем к учению и труду, в которых лишь немногие из нас смогут послужить примером. При таких ингредиентах, ясное дело, кашу из топора не сваришь. А к этому нужно еще прибавить традиционное недоверие к Великобритании с этими их коммерсантами, вечно жадно поглядывающими на наше добро в Америке и Средиземном море, которые со своим обычным английским цинизмом неизменно старались подгадить ровно настолько, насколько было в их силах, что само по себе в разгар революционного кризиса в Европе, к тому же с нерешительной и дурно управляемой Испанией, оказалось проще пареной репы. Штука в том, что Годой, несмотря на его добрые намерения, а он был юношей современным и покровительствовал людям просвещенным, таким как драматург Маратин, все время пребывал между Сциллой и Харибдой, то есть между англичанами, которые плевать хотели на все, что не написано пером, и французами, над которыми уже стоял Наполеон и которые становились совершенно невыносимы. В общем, мы вступали в различные альянсы, контральянсы, мотались отсюда туда и обратно, от борьбы с Францией до союза с ней в совместном противостоянии Англии, а по счетам платили, как всегда, в одиночку. В итоге удобная и легко доступная война с Португалией, апельсиновая война, попытка завоевания Тенерифе капитаном Нельсоном, где он потерял руку, да и вообще канарцы устроили ему, этому пижону хренову, разгром чемпионского уровня, а еще Трафальгарская битва уже в 1805 году. В ней, благодаря невеликому политическому чутью Годоя, мы оказались под некомпетентным командованием французского адмирала Вильнёва, а адмирал Нельсон, хоть и погиб в бою, но старицей воздал за свою потерянную на Тенерифе руку, заставив нас жевать поражение, как пикадор шляпу. Исход Трафальгарской битвы имел тяжелые последствия по самым разным причинам. Мало того, что мы остались без кораблей, и нам уже нечем было защищать свои сношения с Америкой, так еще и Англия почти на полтора века сделалась полноправной хозяйкой морей, стерев нас в порошок, потому как именно там пошел ко дну испанский военный флот под командованием элитных офицеров, таких как Чурука, Гравина и Алькала Гальяно. Это были моряки и ученые, замечательные последователи и наследники Хорхе Хуана, которые читали книги, знали, кто такой Ньютон, и снискали уважение даже своих врагов. Трафальгар поставил крест на всем — на кораблях, людях и самом будущем, обеспечив состояние идеальной готовности к несчастьям, уготованным нам новым веком. Как раз в тот момент, когда те две Испании, чьи очертания стали прорисовываться благодаря идеям модернизации и энциклопедизма, огрубляя Испания поборница трона и алтаря, и та, что намеревалась то и другое сбросить, проявлялись все с большей и большей отчетливостью. Испания уже успела ощутить изменения к лучшему, и даже в реакционных кругах наметился отчетливый тренд к модернизации, явственный в том числе и в наших американских колониях, пока еще не ставивших под вопрос свою принадлежность испанской метрополии. Все это, и прогресс, и независимость колоний еще могло быть достигнуто естественным путем, мирно, в ходе исторического развития. Но некомпетентная политика Годоя и высокомерие Наполеона подстроили нам смертельную ловушку. Под предлогом завоевания Португалии, на тот момент уже император французов, Наполеон ввел свои войска в Испанию и низложил королевскую семью, показавшую величайший в нашей истории пример низости, сервильности и гнусности, а после того, как восстание в Аранхуэсе, организованное наследным принцем Фердинандом, ненавидевшим Годоя, снесло с вершин власти фаворита, Наполеон отправил во французскую Байону формально погостить, а на самом деле пленниками старичков королей и наследника, которые устроили там такой цирк шапито, деградации семейных склок, что вспоминать до сих пор совестно. Под дружественным нажимом Наполеона Карл IV отрекся, наконец, в пользу Фердинанда VII, но все это было скорее для отвода глаз. Полуостров был уже оккупирован французскими войсками, и император, не имея ни малейшего понятия, с какими подданными ему предстоит иметь дело, принял решение окончательно отставить бурбонов от испанского трона и провозгласить королем члена своей семьи. «Народ, которым правит духовенство», — записал он, уверенный в своей правоте, — «не способен сражаться». Слова тонкого психоаналитика. Но штука-то в том, что если как полководец и император Наполеон был мастером на все руки, то вот в пророчествах он явно ни черта не понимал.